Глава третья. Маленькие котики, большие опасности. Дверь захлопнулась, и в комнате воцарилось молчание, прерываемое громкими звуками мр-мр-мр. В бедра даже через джинсы впивались острые кошачьи коготки. И треснуть по наглому пушистому заду было как-то неловко. Высочество все же. «Ну давай, рассказывай, лохматый!» Еще раз попросила я, почесав громко урчащего кота за ухом, и попыталась ненавязчиво отодрать его лапы от своих нежных частей тела. Он вздохнул, потянулся и, сощурив хитрый желтый глаз, заявил: «Жрауть что-то охота. Я сегодня не жрауши». «Я сегодня тоже не жрауши», — передразнила его и задумалась. В животе нехорошо заурчало. А ведь и правда. С утра из дома выскочила, не успев кофе попить. Потом как-то не до еды было. И сейчас даже в глазах потемнело при мысли о бутерброде. И рот наполнился слюной. Интересно, сколько времени? Я не знала, но, судя по темнеющему небу, вечер. «Сходи, мрррр!» Оживился кот, уселся у меня на руках и потянулся. «Мяу!» Выдал он очень реалистично, протяжно. Бабушкина Ириска также орала, учуяв на кухне запах свежесваренной курочки из супа. Правда, рыжее высочество сразу смутился столь бурного проявления звериных эмоций. Даже на миг отвернулся, но уже спустя секунду глядел на меня совершенно несчастным, типично кошачьим взглядом. «Ну, сходи, я тебе объясню, куда». На самом деле предложение было крайне заманчивым. Есть хотелось зверски. И зачем только эта кошачья морда мне напомнила о том, что существует чувство голода? «Нам запретили высовываться», — заметила я, но заинтересованно покосилась в сторону входной двери. «Ваш лорд сказал, что я в таком виде привлеку много внимания. Будут лишние вопросы». «Это ваш лорд», — надулся кот. «Не наш. Мы по статусу выше герцога». «Хорошо, хорошо, ваше высочество. Их лорд велел не разгуливать по замку в джинсах растянутой майке». «А если я тебя приодену?» Вкрадчиво поинтересовался рыжий нахал, потоптался и потерся мордой о мою руку. «Во что?» — поинтересовалась я подозрительно. Слишком уж хитрой была эта морда. «Да так...» Он деловито спрыгнул с рук и направился в сторону гардероба. «Завалялась у меня пара вещиц». «Интересно, откуда?» «Гости забыли, мрау!» Ни капельки не смущаясь, заметил кот. «В чужих трусах не пойду!» Категорично заявила я и поморщилась. «А что еще могли гости забыть у любвеобильного принца?» «Мрррр!» Совершенно искренне удивились их высочество и добавили. «Как можно, лисочка, как можно? Для тебя самое лучшее. Можно сказать, ни разу не надёванное. Добежишь быстренько до кухни, скажешь их высочеству, кушать хотеть изволят, и всё. Так же быстро вернешься обратно. А если в коридоре тебя кто-то остановит, глазки опускай в пол и лепечи, что идешь к моему принцу». Уже эти высказывания должны были меня насторожить, но я с восторгом наивной дуры отправилась в гардероб его высочества. Вот что я там надеялась найти. «А теперь третья полка сверху». Кот запрыгнул туда одним махом и покрутился рядом с коробкой, которую предстояло вытащить. «Что это?» Тихим, угрожающим голосом уточнила я, достав полупрозрачное нечто с разрезами и очень смелым декольте. Я как представила свое богатство четвертого размера в этом вырезе, мне сразу стало не по себе. «Мррррр!» — отозвался кот, но, увидев мой возмущенный взгляд, тут же попятился, смешно виляя толстым задом. «Лисочка, ну что есть? У меня, понимаешь ли, нет большого выбора нарядов». «Это сорочка! В лучшем случае то!» Я покрутила прозрачную тряпку в руках. «Пуританской ее никак не назовешь». «Нет!» — уперся кот. «Я заказывал специально, написано было платье». «Ага», — я фыркнула. «В магазине интим-товаров брал? Или как у вас это называется? Не издевайся надо мной». «Ну вот что ты злишься, мррррр. Очень милая вещица и размер твой». «Вот есть серьезное подозрение, что не во всех местах», — ответила я, чувствуя, как поход за едой накрывается медным тазом. «А я ведь уже настроилась». «Ну не могу я это на себя надеть и выйти в люди. Оно же просвечивает насквозь. За кого меня примут?» «Ну, так я уже сказал. Сообщи, что идешь от принца». «Я в таком виде никуда не пойду, точка. Не скажу, что наделена высокими моральными принципами, но это для меня слишком. И судя по тому, что я видела из окна, у вас в таком ходить по улицам благородным дамам не пристало». «Лисочка», — заискивающе начал кот. «Но будем с собою честны, какая ты благородная!» «А вот хамить не нужно, толстозадое высочество!» — ощерилась я. «Не надену! Ищи другие варианты! Или будем на пару сидеть голодные, пока про нас не вспомнят твои друзья. Не раньше утра, предполагаю». Кот надулся и погрустнел. Видимо, сам понимал, что помощи нам ждать неоткуда. Раньше завтрака к нам вряд ли кто заглянет. Нас оставили отдыхать, а то, что не покормили, могут и не вспомнить. Других вариантов женской одежды в комнате принца не оказалось, но совместными усилиями нам удалось минимизировать открытость платья. Я не стала снимать плотную белую майку, поэтому декольте получилось скромным и соорудила себе из рубашки высочества что-то похожее на короткую юбку. Накинутая поверх, это небесно-голубое, слегка просвечивающее платье смотрелось почти прилично. К нему полагался широкий пояс и массивные браслеты. Так себе видок, но если кухня, как клялся пушистый, тут недалеко, может быть, и сойдет. «Смотри, рыжий!» — предупредила я. «Если в меня будут тыкать пальцем и ржать, или того хуже начнут делать неприличные предложения, я вернусь без кусочка еды. Ты меня понял? Все, что добуду, мстительно съем по дороге». «Не кипятись, лисочка, мрррр. Все будет замрчательно, верь мне». «У тебя так точно». Недовольно буркнула я, выдохнула и взялась за ручку двери. Идти в неизвестность было страшно. «Волосы только распустила бы, а то как крестьянка». «Тьфу на тебя!» Я расплела косу, которая доходила почти до поясницы, и позволила светло-русым с пепельным отливом волосам рассыпаться по плечам. «Совсем хорошо», — муркнул кот. «Красавица!» «Нет, не совсем хорошо», — задумчиво отозвалась я. «Мне в своей обуви идти. Мне кажется, кроссовки в замке совершенно неуместны. Особенно в сочетании с этим». Я махнула полупрозрачным подолом. «Няут!» Его пушистое высочество запрыгнуло на камин и нервно завертелось между статуэток. «Няут, женской обуви, может, босиком?» «Ага, сейчас, и не мечтай». «Могу дать тапочки». «Тапочки?» Я даже поперхнулась. Ты предлагаешь по замку гулять в твоих тапочках 45-го размера? В этом пеньюаре и мужских тапочках? Ей-богу, уж лучше в кроссовках и джинсах. У меня маленькая ножка, смяйная у нас. С тапочками вопрос решить так и не удалось. Сошлись на том, что кот выдал мне тапочки. Первое — новые, еще не ношенные. Второе — в тон платью. Синенькие, расшитые драгоценными камушками тапочки выглядели в целом презентабельно, с загнутыми носами и богатой отделкой. Но на мой Золушкин 35-й были изрядно велики. Если уж я оказалась в другом мире, то предпочла бы, чтобы знакомство с ним и его обитателями состоялось не так. Я себя чувствовала любовницей на один день, оставшейся без одежды в чужом доме, полном гостей. В коридор выходила с заметной опаской. К счастью, он был пуст, и первые несколько метров по новому миру я прошла без приключений, а потом оказалась на развилке и запаниковала. Кот велел двигаться вправо, но вправо отходило отсюда сразу два коридора. Несущаяся навстречу служанка едва не сбила меня с ног. Я пискнула и посторонилась. А она промчалась мимо в обнимку со стопкой наглаженного белья. «Как всегда небрежно, Матильда!» Раздался недовольный старушечий голос, и я обернулась посмотреть, кто это отчитывает служанку. «Погладь верхнюю наволочку еще раз. Лорд не любит спать на мятом». Крик застыл в горле, поэтому я только судорожно сглотнула, чтобы не подавиться слюной. Перед несчастной девушкой застыла пожилая, призрачная дама. Волосы дамы были забраны в высокую прическу, а на худощавом теле нелепо смотрелось необъятных размеров платье с кринолином. Как ни странно, служанка, в отличие от меня, не напугалась, а вежливо поклонилась и произнесла. «Как скажете, леди Исидора?» «То-то же!» Заметила призрачная старушка и поплыла дальше по коридору. «Ко мне!» Я понимала, что если заору, то оставлю нас с рыжим высочеством без ужина, поэтому сжала зубы и молчала, глядя на приближающегося призрака глазами испуганного ежа. «Ужасные нравы у молодежи!» Поджав губы, пробухтела дама. «Что за одежда? Стыд! И куда только смотрит мой внук? При его деде такого произвола не было. Все боялись!» Она подплыла вплотную. «Все уважали!» Леди Исидора погрозила полупрозрачным костлявым пальцем возле моего носа и испарилась. Я выдохнула. Все, что происходило вокруг, казалось совершенно нереальным, диким сном. Жаль, что проснуться пока не получилось. Я постояла немного, подождала, когда восстановится сердечный ритм, и на негнущихся ногах истукана пошла дальше. Какой из коридоров более правый, я не представляла, поэтому повернула в первый попавшийся. Шла осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания. С одной стороны, это было не так уж и сложно, народа в замке все же не так много, как на оживленной улице. С другой, каждый, кто попадался на пути, видел перед собой незнакомку, которая вызывала интерес. И это напрягало. Я все ожидала неловких вопросов, которые могли поставить меня в тупик. К тому же платья горничных были намного скромнее того, которое мне досталось усилиями лохматого высочества. Но слуги косились из-под тишка и бежали по своим делам. А вот мужчина, на которого я наткнулась в глубине коридора, напугал. Пока мы с котом примеряли наряд, за окнами стемнело, и коридоры замка погрузились в полумрак. Светильники, очень странные, похожие на сотни слетевшихся в одно место светляков, разгоняли темноту, но все же углы утопали во мраке. Когда ко мне навстречу из одной темной ниши шагнул мужчина, я пискнула и отпрыгнула, а он замер. Уставился на меня зло и, словно принюхиваясь, повел ноздрями. Стало не по себе. А после того, как он, шагнув вперед, скользнул пальцами по моей шее, я взвизнула и кинулась бежать, все еще чувствуя на спине пристальный взгляд. За мной незнакомец не последовал, остался стоять там же. А я очнулась через несколько минут, сообразив, что, похоже, заблудилась, так как какое-то время мчалась, не разбирая дороги. «Вот ведь!» — выругалась я и осмотрелась. В этой части замка было совсем тихо. Даже светильники горели через один. Я подумала и уныло побрела по коридору, размышляя, «Уже пора заглядывать в двери и кричать заунывное «Ау!» Или еще можно подождать и понадеяться, что сумею выбраться в относительную цивилизацию сама». Ситуация с незнакомцем напугала. С другой стороны, кто знает, какие у них тут нравы. А наряд на мне даже по нашим меркам чересчур откровенный. Возможно, повезло, что он не кинулся меня догонять. Коридор все не заканчивался. Я уже почти сдалась, когда услышала тихие голоса. Скинула тапки. Все равно идти в них было адски неудобно. Они слетали через каждый шаг. И осторожно прокралась по коридору. Замерла у приоткрытой двери и, не сумев сдержать любопытство, заглянула внутрь. В кресле у камина, вытянув длинные ноги, сидел черноволосый парень с рожками. Сейчас Керан был расслаблен, темная рубашка расстегнута на груди, в вороте воротника виднеется сильная смуглая шея, в руке — бокал вина. А напротив в кресле я увидела лорда. Вокруг узких губ пролегли складки. Он устал, и это было заметно невооруженным глазом. «Ты думаешь, это случайность?» Настороженно поинтересовался герцог с затаённой тоской в голосе. Похоже, жаждал получить утвердительный ответ, но понимал, что вряд ли подобное возможно. «Что именно?» Керан не спешил отвечать. Он задумчиво разглядывал янтарную жидкость в бокале. «Всё!» Лорд неопределенно махнул рукой. «Не думаю. Вы же знаете. В этом мире все события связаны, но нити иногда так тонки, что мы их не замечаем. Обычно до поры до времени». «Ах, да эти ваши верования!» «Даже если отбросить верование». Керан сменил позу и весь словно подобрался, став серьезнее и старше. «Девица, с которой был принц последний раз, слишком уж резко ворвалась в его жизни». Парень замолчал. «Она ведь не появлялась здесь, предпочитая встречи на нейтральной территории. А внешне настолько отвечала типажу, который предпочитает Михаэль, слишком для того, чтобы быть совпадением». «Почему не препятствовали?» «Не было причины». Полудемон пожал плечами. Она не казалась опасной. Ну а то, что специально старалась завлечь наследника престола в свои сети, так не этим ли занимается половина женского населения империи? Принц у нас холост и любвеобилен. Ты прав. Герцог помрачнел. Как ни прискорбно, но ты прав. А это, которую вызвал Анри? Я напряглась и стала слушать внимательнее. Речь шла обо мне, и поэтому было дико интересно. «С ней не знаю. Мы не ожидали такого результата. Точнее, я не ожидал. А чего ожидал Анри?» «Не знает даже сам Анри», — задумчиво закончил мысль лорд. «Мне иногда кажется, что мой сын жив до сих пор лишь благодаря тому, что ты постоянно рядом». «Да». Черноволосый не стал отрицать, а лорд помрачнел. «Но если бы не Анри, что было бы со мной?» — задал встречный вопрос Керан. «Так что не берите в голову. Мы с Анри замечательно дополняем друг друга». «Почти всегда». «Меня напрягает появление девушки», — признался Керан. «Нужно будет думать, как устроить ее судьбу. И, возможно, возникнут проблемы. Она чужая, еще в большей степени, чем я. Не знает наших обычаев, не умеет себя вести. И к тому же потенциальная жрица, что само по себе опасно. Думаю, она добавит нам проблем. Ее не выкинешь, как приблудную собаку. Хотя это было бы самым простым решением. Вздохнул герцог, а я сглотнула комок в горле. А что, если и правда выкинут? А еще не зря жрица вернулась сюда. Это не может быть совпадением. Думаешь, она способна помочь? Об этом скажет Анри ближе к утру. Он настроен решительно, я даже соваться в библиотеку побоялся. Только вот ее присутствие в замке не привлекло бы оно ненужного внимания. Чего? Вспомните испепеляющих. Думаешь, они вернутся? Они не уходили. И как только почувствуют жрицу, начнут охоту. Она даже не осознает свою силу. Не проживет долго. Стало совсем страшно и плохо. Кто такие испепеляющие? Почему я не проживу долго? Зачем мне адаптироваться к миру, если я хочу домой? Столько вопросов, а почему-то совсем не хочется узнавать на них ответы. Дальше я слушать не стала. Внезапно накатили отчаяние и паника. И я, всхлипывая, попятилась от двери в темный коридор. Светильники почти все погасли, и замок погрузился в темноту. Похоже, наступила ночь, а я так и не дошла до кухни. Но есть перехотелось. Наверное, стоило зайти в помещение и расспросить рогатого и лорда обо всем поподробнее. Но я почувствовала, как опустились руки. Просто в один миг осознала, что именно произошло и насколько серьезна ситуация. Я оказалась одна в чужом мире, в чужом замке, и не имела представления, что делать дальше. Как отправить меня домой, похоже, не знал никто. Моя жизнь и дальнейшая судьба зависели от милости совершенно незнакомых и пугающих людей. А я даже еду не могла добыть самостоятельно. Я ревела и брела по темному коридору, куда глаза глядят. Я уже достаточно далеко ушла от комнаты, где видела Кирана, когда почувствовала, что окончательно заблудилась в темных коридорах. Остановилась у развилки и зарыдала в полный голос. Я никогда не отличалась сильной интуицией, но сейчас дыхание перехватило от секундного ужаса, и я очень резко развернулась, успев заметить блеснувшее за спиной зазубренное лезвие. Сзади стоял тот мужчина, который ранее напугал меня в коридоре. Его глаза горели алым, а на лице застыло нечеловечески злобное выражение. Комок застрял в горле, и я поняла, что не могу даже кричать. Нелепо взмахнув руками, шагнула назад, попыталась уклониться от удара и в то же время метнула в нападающего единственное оружие, зажатое в руках, расшитые тапочки его высочества. С меткостью у меня все было хорошо, поэтому попала мужчине прямо в лоб. Нападающий оказался на секунду дезориентирован. Я заорала, что есть мочи, и кинулась в сторону. Он схватил меня за плечо, дернул назад, и я вывернулась, чувствуя, как обжигающее лезвие скользнуло по рукаву, задев кожу. Взвизгнула еще громче и вырвалась из захвата, словно змея. Со всего размаху пнула нападающего по голени и отскочила. Я никогда не занималась серьезно единоборствами, но всю юность и детство провела в спортивных секциях. Меня не научили драться, да и не нужно мне это было. Но тело помнило уроки и жило своей жизнью. Я резко упала вниз, перекатилась, уходя от ударов, и вскочила на ноги в метре от нападающего. Оказавшись на безопасном расстоянии, я с дикими завываниями кинулась по коридору. Бежала, оглашая истеричными воплями замок, пока не уткнулась в кого-то высокого. Дыхание перехватило от ужаса. Я уже открыла рот, чтобы заверещать громче. Но, подняв голову, увидела знакомое лицо. Киран.